Таня опекала Вальтера как могла, стирала белье, подкладывала лучший кусок за обедом. Спасенный ею от смерти, он стал ей дорог, как родное дитя, но так как обоим было по 17, то чувство это приняло другой характер. Это приходилось таить от окружающих, иначе Вальтеру бы не сдобровать. А жизнь партизанская шла своим чередом. Вальтера представили к высокой награде. Москва, удивленная его подвигами, затребовала, чтобы его самолетом вывезли за линию фронта, в центральный штаб. Там решили пустить его в более важные дела. Когда Вальтера провожали на партизанском аэродроме, командир пожал ему руку, а Таня, вдруг заревев голос, повисла на его шее и покрыла поцелуем его смущенное лицо. Партизаны остолбенели. Но Вальтер уже был в самолете и лишь помахал Тане на прощание. Больше Таня Вальтера не видела. Но зато видела враждебные взгляды люто невзлюбивших ее партизан. Живот продолжал расти, распирая армейскую гимнастерку, которую Таня носила. «Вражье семя!» — сплевывали партизаны, обходя как чумную брюхатую Таню. «Вражье семя!» — стонала она по ночам, переняв от других ненависть к своему еще не родившемуся дитяти, и делала все, что могла придумать, лишь бы избавиться от него, очиститься от скверны. Об аборте нечего было и помышлять. В отряде не было врача, а отдаться в руки деревенской бабке-повитухе Таня не решалась. Она сама искала способы, как убить плод в своем чреве. Ничто не помогло. Дойдя до отчаяния, Таня с разбегу билась животом о корявые стволы сосен, наживая синяки на животе. И это не помогло. Весной в санитарной землянке под стоны раненых партизан, у них на глазах, потеряв от боли стыд, Таня родила. Девочка не умерла, уцелела. Назло всем. И еще пущей злости партизан с каждым днем становилась все больше и больше похожей на своего отца, немца Вальтера, которого унес в небо самолет, и о нем с тех пор никто не слыхал. У нее было такое же тонкое удлиненное лицо, серые глаза и длинные ресницы. Таня назвала девочку Галей. Таня все ждала, как решат партизаны судьбу ее и ребенка. Прогонят из отряда, чтоб духу здесь не было, а может, и пулю пустят вдогон. Командир принял другое решение для пользы дела. Пусть малышка, вражья отродье, сослужит партизанам добрую службу, как и ее отец. Таню стали посылать в разведку. С грудным ребенком, запеленутым в лохмотья, она проходила, не вызывая подозрений, через немецкие сторожевые посты, проникала в расположение врага и приносила ценные сведения. Уловка с Таниным ребенком пришлась партизанам по вкусу, ей стали давать задания посложней и опасней. Пуще глаза охраняли немцы от партизан железную дорогу, вырубили лес по обеим сторонам полотна, поставили часовых. По рельсам то и дело пробегала дрезина с солдатами и водила пулеметом влево и вправо. Каждого, кто приближался к железной дороге, останавливали патрули. Мать с плачущим больным ребенком не стали обыскивать, и Таня, пройдя оцепление, заложила толовые шашки под рельс, протянула провод до ближайших кустов и там залегла, держа ладонь на рукоятке электрического детонатора. Одного нажима было достаточно, чтобы раздался взрыв. Но нажимать следовало лишь тогда, когда поезд выйдет из-за поворота и паровоз пройдет над местом, где заложена взрывчатка. Таня сидела в кустах, оцепенев. Послышался шум поезда все ближе и ближе. Сначала из-за поворота выскочила патрульная дрезина, затем показались товарные платформы с балластом. Они катились впереди паровоза, чтобы в случае, если наскочит на мину, принять удар на себя и тем самым сберечь весь эшелон. Но чтобы обмануть немцев, партизаны установили мину не нажимного действия, а управляемую на расстоянии. Таня пропустила платформу с балластом, затем, когда паровоз, шипя паром, загремел колесами по тому рельсу, где лежала взрывчатка, силой нажала рукоятку детонатора. Взрыв был такой силой, что окутавшийся тучей пара из развороченного котла паровоз встал на дыбы, и вагоны, выкатывавшиеся из-за поворота, налезали друг на друга, лопаясь посередине, как пустые орехи. А вагоны эти были пассажирскими, и на их стенках нестерпимо резали глаз большие красные кресты. Таня, сама того не ведая, пустила под откос санитарный поезд, везший с фронта изувеченных, забинтованных и загипсованных беспомощных людей. Окаменев, не слыша плача ребенка, смотрела Таня, как из расколотых вагонов из пламени и дыма валились под откос спеленутые бинтами коконы с разинутыми в крике ртами, и, опережая их, падали в кусты костыли. Таня оглохла, онемела от ужаса. У нее началась горячка, пропало молоко. Ребенку грозила голодная смерть. К счастью, в отряде держали козу для поддержки молоком тяжело раненых. Учитывая Танины заслуги и заслуги малышки, помогавшей матери проникать в расположение противника, партизаны постановили урезать нормы молока для раненых, чтобы не дать помереть ребенку. Галочка уцелела. Прошло несколько лет после войны. Германию победители разделили на две половины, и в той, которая попала под советский контроль, образовали Германскую Демократическую Республику, верного пса СССР. И министрами там посадили верных людей из немцев, подготовленных в Москве. Однажды Таня была в кино и увидела в хронике приезд немецкой правительственной делегации. В немецком министре Таня безошибочно узнала Вальтера, хоть он и изменился за это время, возмужал и был одет в дорогой штатский костюм. А Таня в ту пору терпела большую нужду, от себя отрывала, чтобы Галочку прокормить. А тут оказалось, что отец у девочки жив, и он теперь важная персона. И жив он остался и достиг такого положения лишь потому, что его спасла, защитила простая русская девчонка, партизанская санитарка. Ему, спасенному ею, отдала Таня свою первую любовь, и его ребенка носила под сердцем, и сейчас растила, выбиваясь из последних сил. Неужели не откликнется он на ее зов? Таня послала письма во все инстанции, где, по ее мнению, могли найти Вальтера. Она писала в Берлин немецкому руководству. Ответа не было. Письма как в воду канули. А потом ее вызвали в соответствующую организацию, и сам начальник в чине полковника государственной безопасности долго отчитывал ее и категорически запретил тревожить товарища Вальтера. Таково было Танино прошлое. Так появилась на свет Галочка, мамина заступница и преданнейший друг. Когда я иногда не являлся к ним ночевать, застряв у какой-нибудь девчонки, каких у меня в городе водилось немало, обе они встречали меня на завтра без упрека, но смотрели на меня такими жалкими, молящими о пощаде глазами, что мне становилось невмоготу. Таня делала вид, что ничего не произошло, а из глаз ее текли слезы. От всего этого мне становилось совсем нехорошо, и я стал подумывать, как бы это помягче, без потрясений и скандалов, унести отсюда ноги. А тут еще хозяин Тани как-то после одного совещания остановил меня и, игриво грозя пальцем, назидательно сказал: «Что же это вы, молодой человек, мою секретаршу изводите? Плохо работать стало, плачет ни с того ни с сего. Придется нам мешаться, вы коммунист. Учите людей морали, а мораль у самого хромает. Давайте наладьте ваши отношения законным путем». Тут уж я взвыл. Куда податься? Чего доброго из партии полетишь? И конец карьере. Я с Таней поговорил на чистоту, когда Галочки дома не было. Она ни слова не возразила, только смотрит на меня в упор, не моргая. Я забрал свои вещи, унес свое прежнее жилье, потребовал в редакции отпуск и укатил в Сочи, чтобы дать всему делу отстояться. Когда вернулся через месяц, первое, что узнал, Таня пыталась покончить с собой. Чего-то наглоталась, но ее спасла дочь, вызвав скорую помощь. Сейчас она уже дома, вернулась из больницы, но на работу не ходит, слишком слаба. Однажды на центральной улице у светофора я столкнулся с длинной вереницей детей, попарно пересекавших проспект с учительницами в голове и хвосте. Такое зрелище всегда умиляет.